Глава 14. «Не прошло и года. Неприязненно меня рассматривая, процедил Пахоменко. Раньше не мог, был в командировке. В отличие от визави, я лучился позитивом». «Ну и чего вы ждете?» «Извиняйтесь», — он зло усмехнулся. «Витя, кто там?» Выглянула из-за его плеча дородная женщина с химической завивкой волос и двойным подбородком, придававшим ее лицу еще большую мясистость. «Да вот, следователь Чапыра извиняться пришел», — торжественно объявил Пахоменко. «Это из-за которого у нашего Сереженьки неприятности?» Жена решительно отодвинула мужа и вышла на передний план. «Как только совести хватило сюда прийти! Никакие извинения тебе не помогут. Уволен будешь по статье». «Так ведь, Витя?» — запросила она поддержку у супруга. «Этот вопрос я уже поставил перед его начальством», — тут же отозвался Пахоменко, раздуваясь от собственной значимости. «Теперь понятно, чего он заявился», — выплюнула женщина, продолжая всем видом демонстрировать мне свое презрение. «Даже не надейся замять дело. За все заплатишь». «Вижу, мое начальство что-то напутало, и мои извинения вам более не нужны», — резюмировал я, обведя супругов безразличным взглядом и, разворачиваясь к лестнице, бросил. «Всего доброго». «Стой!» — взорвался Пахоменко. «Я тебя еще никуда не отпускал». Я замер в полоборота, ожидая продолжения. «Заходи», — велел он мне. «Нечего ему в моем доме делать», — загородила дверной проем своими телесами женщина. «Ленусик, не сейчас, соседи услышат», — громким шепотом прокричал Пахоменко, проталкивая объемную жену в квартиру. По советским меркам заместитель начальника управления торговли области жил богато. Прихожая, длинный коридор с антресолями и дверями в комнаты, между которыми пестрели обои. Ее наполнение было одновременно аскетичным и напыщенным. Совершенно простой формы настенная вешалка, рядом изысканные бра из хрусталя. Напротив зеркала с тумбой подставкой под телефон, большой глянцевый календарь на стене, а под ним узкая кушетка, судя по стилю, еще с царских времен. Ей я и воспользовался, когда снимал ботинки. Из прохожей по паркетным плашкам мы прошли в гостиную с обязательной для этих времен, забитой под завязку хрусталем и книгами, стенкой. «Лена, оставь нас». Произнеся это нетерпящим неповиновения тоном, Пахоменко затворил перед носом супруги двустворчатые двери. «Надеюсь, вы додумались принести документы, что посмели составить на моего сына?» — требовательно спросил он, когда ко мне развернулся. Предложение присесть не последовало, так что я обошелся без него. Мой выбор пал на одно из глубоких кресел. «Присаживайтесь, Виктор Сергеевич», — радушно указал я на второе. «Нам предстоит долгий разговор». «Долгий разговор?» — не понял Пахоменко. «Ты мне сейчас же отдаешь документы, и так и быть, я о тебе забуду». «Не понимаю, о каких документах идет речь. Все, что было мною оформлено в дежурные сутки, я передал своему непосредственному начальнику, подполковнику Головачеву», — скучающим тоном произнес я. «О копиях, которые ты себе оставил», — прошипел Пахоменко, но все же опустил свой зад в предложенное кресло. «Думаешь, я не навел о тебе справки? Я прекрасно знаю, что ты метишь в зятья к Митрошину. Такой, как ты», — собеседник произнес это презрительно, — «не мог не подстраховаться и не оставить копии, чтобы будущему тестю было легче тебя прикрыть». «И зачем мне отдавать вам свою страховку?» — удивился я напоказ, про себя отметив, что Пахоменко совсем не глуп, раз не только полагается на свой статус, но и собирает информацию о противниках. «Иначе я тебя уничтожу», — пообещал он мне, искря глазами. «И что входит в понятие «уничтожу»?» — поинтересовался я. «Добьетесь моего увольнения из органов? Ну, вперед! Даже мешать не буду. Вот только вряд ли у вас что-то получится. Сожаление, даже играть не пришлось, оно так и сквозило в моих словах. Я же по распределению в следствии оказался, это значит, что 3 года меня трогать нельзя. По уголовной статье вылетишь», — увеличил он градус угрозы. «Глупости, не говорите», — отмахнулся я. «Героев не сажают. Кто же так справки о человеке наводит?» Я усмехнулся, видя его недоумение. «Меня на днях министр МВД в звании повысил». «За что?» — поморгал мой визави. «Об этом сказать не могу, подписку дал», — привычно отговорился я. «Прокуратура выше МВД, а Митрошин, на которого ты так рассчитываешь, там не самая большая шишка», — справившись с потрясением, продолжил давить Пахоменко. «Генеральный прокурор Руденко Роман Андреевич меня на медник кофе угощал в своем кабинете», — сообщил я, как бы между прочим, и ни на что не намекая, и вообще перевел свой взгляд на огромную хрустальную люстру, что одиноко свисала с потолка. «Думаешь, я в это поверю?» — в свою очередь усмехнулся Пахоменко, но его губы едва дрогнули. Видимо, нерв заело. «Не верьте», — бросил я равнодушно. «Зачем тогда пришел?» Он насторожился от того, что я не бросился доказывать свои слова. «Извиняться?» — пришлось напомнить. «Заместитель начальника управления областной торговли человек важный, и все упомнить не в состоянии». «Тогда о чем ты собираешься вести долгий разговор?» Пахоменко явно не понимал происходящего, но, судя по появившимся глубоким морщинам на лбу, силился это сделать. «О раскаянии», — подсказал я ему. «О твоем?» «О вашем?» «Моем?» Его брови поползли вверх. Я кивнул. «Но извиняешься же ты!» «Так я на службе. Подневольный человек. Мне начальник следствия приказал извиниться, я и извиняюсь», — прояснил я ситуацию. «Странно, ты как-то извиняешься». На это справедливое замечание собеседника я лишь развел руками. «Нам осталось урегулировать вопрос с раскаянием», — вывел я его из глубокой задумчивости. «Раскаянием?» — повторил Пахоменко, сфокусировав на мне взгляд. «Совершенно случайно. У меня оказалось письменное заявление некоего Михаила Олейника. Наконец я смог подойти к делу. Он собирался уехать на свою историческую родину, в связи с чем переводил совершенно ненужные в Израиле рубли в ювелирные украшения». Пахоменко слушал меня, не перебивая, и я продолжил. «Помогала ему в этом, прямо говоря, незаконном деле заведующая специальным комиссионным магазином Фоминых. Насколько я знаю, она ваша креатура». «Чушь!» — перестал сдерживаться Пахоменко. «Ты что, щенок, решил меня шантажировать?» — вскочил он с кресла. «Витенька, что случилось?» — ворвалась в комнату Ленусик. «Вон! Закрой дверь с той стороны!» — обернулся на ее голос Пахоменко. Та на приступ мужней агрессии отреагировала правильно, поспешила убраться. «Да я, знаешь, что с тобой сделаю?» — прорычал он мне. «Ничего», — совершенно спокойно ответил я. «Я тебя в порошок сотру!» Пахоменко будто меня не слышал. «Заглохни и слушай, что я тебе скажу», — процедил я. «Что ты сказал?» Словно не веря в услышанное, переспросил высокопоставленный визави. «Сядь и слушай», — повторил я, не отводя взгляда. «Навредить ты мне ничем не сможешь. А вот я тебе очень даже могу. Дам документам о твоем сыне и заявлению Олейника ход. И ты вылетишь с хлебного места. Твои покровители поспешат от тебя избавиться, чтобы самим не замараться и не лишиться кресел». «Из-за слов какого-то еврея? Не смеши. В худшем случае Фоминых распрощается с должностью, а я с этим твоим Олейником даже не знаком». «Если бы только заявление Олейника, то, возможно, так бы все и было. Но отличился твой сынок. Он с приятелями избили и изнасиловали девушку. Не думаю, что партия воспримет такое с пониманием». «Какую девушку? Да на этой шлюхе пробы негде ставить. Не было никакого изнасилования. Эта девка всем дает за тряпки деньги да за вкусно пожрать. И не даст она никаких показаний против Сергея». «Даст. За тряпки, деньги и за вкусно пожрать», — уверил я Пахоменко. К тому же есть еще два свидетеля бесчинств твоего сына». «Ах ты, сука!» Он вновь начал приподниматься. «Сидеть!» — гаркнул я. «У меня договоренность с Моховым!» — выдернул еще один козырь Пахоменко, но в кресло приземлился. «Виктор Сергеевич, я следователь, процессуально независимое лицо, и начальник милиции мне не указ. Съезжу к своему будущему тестю, возбужу уголовное дело и начну его расследовать, и никто мне в этом не помешает». «Чего ты хочешь?» Слушая мои объяснения, буравил он меня ненавидящим взглядом. «Раскаяние», — улыбнулся я. «Какого к черту раскаяния?» Пахоменко даже посерел от злости. «Искреннего». Из подъезда я вышел уже после 10 вечера. Вызванное такси еще не подъехало, а ждать на улице оказалось холодно. Но в гостях, где мне даже горячего грузинского чая не предложили, я задерживаться не стал. Сделал предложение, от которого невозможно отказаться, и ушел. Вместо машины с шашечками подкатили белые «Жигули», из которых, громко хлопнув дверью, вылез молодой парень. «Я тебя где-то видел», — заявил он мне не особо трезвым голосом, когда со мной поравнялся. «Да ты же тот самый следак». «Сергей Пахоменко?» Я тоже его узнал. «Чё, извиняться приполз?» Он довольно заржал. «Ага, перед Виктором Сергеевичем уже извинился. Теперь твоя очередь», — подтвердил я. На Пахоменко-младшем была модная рыжая дубленка, благо распахнутая, и я пробил ему в самое солнышко. «Извини», — похлопал я согнувшуюся пополам тушку по спине и пошел в сторону заезжающего во двор такси. И уже через 20 минут был у себя дома. «А мы с Васей тебя заждались». Алина стояла напротив входной двери с недовольным котом на руках. «Я такси только что отпустил», — вздохнул я. «Придется идти и вызывать по новой». «Ты мне не рад?» Она коротко поцеловала меня в губы. «Рад, но уже поздно, а я не хочу разборок с твоими родителями», — обозначил я свою позицию. «Зачем тогда ключи мне дал?» — резонно спросила девушка. «Вообще-то она сама забрала мои запасные, лишь поставив меня об этом в известность. Но я, разумеется, напоминать ей об этом не стал, как и требовать вернуть ключи». «Я сейчас». Развернулся обратно к двери и наткнулся взглядом на содранную полосу обоев. Оглянулся на девушку. Там немило улыбнулась. И я молча вышел из квартиры. Отношения с Алиной меня начали напрягать. Раздражало то, что я сам не знал, чего хочу. И вроде нравится она мне, но в то же время ее слишком много. Да еще это необходимое для выезда за границу женитьба зависла надо мной косым лезвием гильотины. С одной стороны, понимаю, что дело надо вести к свадьбе, а с другой, не хочу портить жизнь Алине, а заодно вредить карьере ее отца. Но других вариантов у меня нет. И это я тоже понимаю, из-за чего на душе паскудно. Дайте мне альтернативу, и я ей с радостью воспользуюсь. Но Женя, что учила меня немецкому, мое предложение со смехом отвергла. Ольга меня видеть не желает, хотя ее бы я все равно не смог использовать. Может, Наташа, с которой иногда спал? Вот она мне точно не откажет. Первым делом, дойдя до таксофона, я набрал номер общежития, где жила Наташа. «Уехала с женихом?» — не поверил я услышанному. «На север?» «Понятно». В еще большем раздражении надавил я на рычаг. Вызвал такси и, погруженный в свои безрадостные мысли, вернулся домой. «Не переживай. Я не собираюсь за тебя замуж». Обрадовала меня Алина, застегивая сапоги на ногах. «В смысле?» — навалился я на косяк, засунув в карманы пуховика руки. «В смысле, можешь не переживать, что я потащу тебя в ЗАГС?» Девушка встала напротив и с вызовом на меня уставилась. «А в чем проблема? Я тебя чем-то не устраиваю? У меня, между прочим, большие перспективы. Сама о них недавно говорила». «Обиделся», — усмехнулась Алина. «А мне тоже было сегодня обидно». Бросив мне обвинение, она гордо вышла из моей квартиры. «Можешь меня не провожать». Дверь захлопнулась, кот печально мяукнул, я выругался. «Может, зря я мучаюсь выбором. Митрошин наверняка сможет защитить свою семью после того, как его зять свалит за границу». «Или не сможет?» «Да какая мне к черту разница?» Вновь выругавшись, я пошел спать. Утомил меня этот день. Несмотря на то, что закончился он паршиво, выспался я отлично, так что к отделу подходил вполне довольный жизнью. Возле меня затормозила копейка горчичного цвета. Из ее окна высунулась голова Мамонтова. «Здорово!» «И тебе не хворать», — отозвался я, наблюдая за тем, как мой помощник паркуется и выходит из машины. «Твоя?» «Шофиров для служебного пользования выделил», — прозвучал неожиданный ответ. «Значит, мы теперь на колесах». «Отлично!» Настроение скакнуло еще выше. Даже Курбанов ничего не смог с этим поделать. «Ваши приказания выполнены. Извинения товарищам Пахоменко мною были принесены», — бодро доложился я на утренней оперативке. «Извинения приняты?» — уточнил в РИО начальника следствия, с подозрением на меня посматривая. «Пахоменко претензий более не имеют», — заверил я начальство. «Надеюсь, что так оно и есть». Майор все же высказал вслух свои сомнения. «А что у вас по раскрытиям?» — перевел Курбанов внимание на Журбину, которая после того, как майор перебрался в кресло Головачева, сидела слева от него. «Работаем», — уверенно заявила моя начальница. «Новый сотрудник справляется? Вернее, ты с ним справляешься?» — поддел Людмилу Курбанов и тут же попытался отжать кадр. «А то могу забрать». «У нас все отлично», — с вызовом ответила она. Мамонтов, что стоял между мною и Войченко, который минутой назад оттер его от Ирочки, согласно закивал. «Да подожди ты», — вновь втиснулась между новеньким и Денисом Ирочка. «Семен, а ты на своей машине приехал?» — тихо спросила она Мамонтова. «На своей», — шепотом подтвердил тот. Денис со злостью вдохнул воздух. «У нашей коллеги в эту пятницу свадьба», — начала вводить в курс дела Ира новенького. «Ты тоже приглашен. Вместе с машиной. Ты не против, если мы ее украсим?» «Украсим?» Невозмутимость на его лице, кажется, дрогнула. «Ну, ленточки там всякие, шарики», — как недалекому объяснила ему девушка. «И плакат еще прикрепим на заднее стекло. Получится красиво», — мечтательно добавила она. «Кстати, Альберт, ты уже купил подарок?» — повернулась Ира ко мне. «Нет», — признался я. «Очень плохо. Вы же с Ксюшей в одном кабинете сидели», — поджав губы, упрекнула она меня. «Я думал, деньги подарить», — прошептал я в ответ, оправдываясь. «Деньги истратятся, а подарок останется на память», — глубокомысленно заявила Ира. «Деньги — лучший подарок», — поспорил я. «Да откуда я знаю, что ей надо?» «Я вам не мешаю», — встрял Курбанов. «Руслан Тахирович, а что мы от отдела Ксюше будем дарить?» Не тушуясь, требовательно спросила его Ирочка. «Какой Ксюша?» — начал он заводиться, но тут к разговору подключились остальные присутствующие. «Точно, у нее же свадьба в пятницу. Может, настенные часы? Или вазу? Или сервиз? Или постельное белье?» — посыпались предложения. Следователям обсуждать подарки было явно интереснее, чем выслушивать упреки по уголовным делам. Так что остаток оперативки, к общему удовольствию всех следователей, прошел за азартными спорами. «Ковер — отличный подарок», — подвел итог растянувшейся во времени дискуссии Курбанов и отправил всех, нет, не по магазинам, развести на это начальство все же не вышло, а по рабочим местам. По коридору мы двигались единой процессией. Впереди прокладывала курс Журбина, затем шел я, одним ухом прислушиваясь к разговору Семена и Ирочки, что от меня не отставали. Замыкал наши ряды насупленный Войченко. «Альберт, надо срочно раскрыть три дела», — притормозив, напомнила мне начальница. «Надо, раскроем», — покладисто согласился я. «Уже нашел какие-то зацепки?» — не унималась Журбина. «Сейчас найдем», — Пришлось пообещать. И ведь действительно, нашел. Кражу запчастей на автобазе по-любому совершил кто-то из своих. Авторитетно заявил я, и мы с Мамонтовым поехали на место преступления. В отдел вернулись уже вечером с одним из автомехаников и частью украденного, что обнаружили в его личном гараже. И чего я раньше отказывался от дополнительных методов коммуникации, когда у тебя цейтнот, они прилично экономят время. «Людмила Андреевна, можете оформлять передачу дела Курбанову», с видом победителя сообщил я Журбиной. «Ну что, сегодня обмываем?» Завалились в кабинет Сорокин и Войченко, как только начальница из него вышла. Следом и Скворцов подтянулся. «Только не здесь». Сразу зарубил я эту идею. Не хотелось давать повод Курбанову. «Может, к тебе?» — ожидаемо предложили парни. «Лучше в кафе». «В ресторан, что ли?» — сделал поправку Сорокин, и я вспомнил, что здесь нет кафе, которые работают допоздна. В это время зазвонил телефон на моем столе. «Следователь Чапыра слушает», — привычно проговорил я в трубку. «Альберт, ты можешь сейчас подъехать?» Голос Ольги я узнал сразу. Он был сильно взволнован, и ее волнение тут же передалось мне. «Что случилось?» «У меня большие неприятности. Приезжай, пожалуйста, скорее!» Зудилина продиктовала адрес и повесила трубку. «Парни, извините, но мне надо срочно уехать», — бросился я к вешалке, на которой висел пуховик. «Мне ехать с тобой?» — подобрался Мамонтов. «Нет, это личное», —